7 августа прилетела в Пхеньян правительственная делегация Республики Экваториальная Гвинея во главе с министром сельского хозяйства, животноводства и продовольствия Виктором Гранхи-Мири.